2 мая 1944-го. Написал Ане Лившиц в Москву с фото Гурченева, маме в Днепропетровск, папе в Дербент, дяде Жоржу в Астрахань, дяде Люсе в Калинин, Бебе Кольфман на станцию Баская Молотовской области, Бусе Кац в Ярославль, Селиверстровой в Одессу, Оле в Магнитогорск и Валентине Буховец в Николаев. Итого 10 писем. Мы на прежнем месте. Наблюдал за противником. Видел жителей, двух взрослых бессарабцев, мужчину и женщину, двух ребятишек с ними. Все они были с котомками за плечами. 3 мая 1944-го. Написал маме, папе, Але Беспорточной, Марии Бойко в Одессу, Замуле Н., Майе Белокопытовой в Москву и Романовой НГ, близкой покойного Савостина. Вчера ночью перешел вместе со взводом на передний край. Говорили нам, что нами подменяют на ночь, затем на сутки, передовиков, якобы те предались, но, очевидно, соврали. Постарались поскорее пихнуть меня в пропасть, но нет, шалят, я буду сверху, над пропастью, и не погибну назло всем врагам, внутренним и внешним. Фрицы активничать стали, обстреливают и нас, и тылы. А окопчики у нас никчемные, два неполных штыка. Так что стоит начать, и мы все попадем в нехорошее дело. Здесь в обороне быть опасно, с продовольствием тоже безобразное положение. Хлеб, по неизвестным причинам, мы получаем не полностью. Буханка на четверых, а то и на 6 человек. Пищу один раз в сутки, 200-300 грамм супу фасольного. Добро еще, что выдали в качестве допайка сало свиное. Не то я не знаю, как жили б. Погода сегодня неважная, ветер и солнце холодное. В селе орут петухи, мычат телята. В плавнях кукушка кукует, но и тут, и там грохочут снаряды. Ими перебрасываются, как мячиками, обе стороны через нас. И везде такое молчание между разрывами, как будто и войны нет. А так, кто-то шалости ради бросается. То справа, то слева, то далеко, то близко. А один, метрах в 4 от меня, сзади перелетом, упал как раз на мертвую корову и тупо бросила и закрутила метра на 2 в сторону. Последние, еще не сгнившие кишки, вывалились наружу. В ночи холодно. Сумку я свою оставил в хозвзводе у ездового одного, а там портянки мои, гимнастерка. Вечереет. Перо у меня что-то испортилось. 7 мая 1944-го. Вчера исполнилось 2 года моего пребывания в Красной армии. Сейчас передвигаемся. Ушли с плавней назад. Перевалили через Днестр и теперь очень тяжело двигаемся по эту, левую, сторону реки на север, вдоль фронта. Очевидно, где-то намечается новый прорыв. Рапорт полковнику начисто еще не переписал. Сейчас займусь. Вчера получил письмо от тети Ани, а сегодня 2 письма от нее же и 3 от папы. Ноги болят немного и что-то горит рука. 9 мая 1944-го. Командирское собрание. Выступает полковник. Зачитывает секретный приказ. Я полковник. Слов попусту. Пробел. Сейчас, когда ведется эта беседа, 4 офицеров из батальона 120-миллиметровых минометов устроили стрельбу из автоматов погоне за зайцами. В результате убит 1 заяц и 3 лошади. Их привели сюда. 11 мая 1944. От дяди Люси получил вчера второе письмо за последние месяцы. Оба 23 апреля и 31 марта 44 года. Отвечаю вторично. От мамы третье. Ответил опять сегодня. От тети Ани за 27 февраля, 4 апреля, 7 марта, 21 января, 18 апреля, 19 марта, 10 апреля. От папы 23 марта, 14 апреля, 28 марта. Папе написал. От Сани два письма. От Нины Каменовской одно. Написал Нине Каменовской вчера и сегодня. Выслал стих «Жизнь Семе». Сегодня уходим на передовую. Будем занимать оборону по эту левую сторону Днестра, на окраине села Красная Горка. Уже вечереет. Скоро опустится солнце, скроется за горизонт. И когда посереет воздух, мы двинемся. 12 мая 1944. Написал письмо в редакцию газеты «Боевой товарищ» со стихотворением «Жизнь» Зои Градинской с портретом Шолохова. Получил письмо от тети Ани, две открытки от Ани Лившиц и одну от Майи Б. Кроме того, получил обратно свои письма к Бекасову за выбытием адресата. Открытки Адины краткие, но и в этом виде любая весточка от нее вызывает во мне теплоту и трепет радости. Как хорошо получать письма от таких славных и умных девушек. Вовочкой называет она меня в письмах, но это ничуть не умаляет меня, а напротив радует. Вовочка – это старое школьное имя, которым звали меня все соученицы и даже некоторые соученики. Я был большим сторонником девочек, одним из самых, может быть, ярых и преданных им среди всего мужского многолюдья. Мне нравилась в девочках их культурность, тактичность, нежность и бережность в обращении друг к другу, их красота, фигурки и даже голоса. Все нравилось, все в противоположность Олиным вкусам. Все говорили даже, что я похож на девочку, и мне это льстило. Называй меня ласково и нежно Вовочка. Я помню, как я переодевался в женскую Олину одежду, а ей давал свой мужской костюм. И так мы прохаживались по улицам. Никто не мог уличить тогда во мне мальчика. Ради девочек я вступал в их шайки, в подражание мальчикам, руководителями которых были самые озорные девочки – Нюра Лещинская и Лена Мечина. Но я в душе не одобрял озорства, и только не желая ронять своего престижа и достоинства в глазах Олиных подруг, скрывая свои чувства, вступал в их тайные организации, занимавшиеся черти чем. Там постучат кому-то в квартиру и убегут, стукнут в другом месте палкой в окно и тому подобное. Со временем, однако, мой путь и пути этих шаек-групп разошлись. Нюра превратилась в одну из самых распущенных девушек. Лена не больно хотела со мной дружить, ибо я был отшельником, не имел товарищей, и водиться со мной было неинтересно. Аня Лившиц когда-то нравилась мне до безумия, но я не находил ничего лучшего, чтобы передать ей свои чувства иначе, как дергание за косы и подбрасывание всяких гадостей открыто и неподписанных стихов тайно в ее портфельную сумку. Потом в моей симпатии к ней узнала она сама и все девочки нашего и параллельных классов. Девочки, а затем и девушки, были самыми близкими и откровенными подругами моими. Зоя Градинская, Лена Малкина. Оля с подругами были ближе мне, и почти всегда я делился с ними своими чувствами, сомнениями и переживаниями. Меня очень просто было переубедить во всем, даже в чувствах, и вскоре Оля с подругой отговорили меня от этого, от Ани, увлечения. Аню Лившиц тогда и после я стеснялся, ибо до последних дней еще не разгладилось и не исчезло во мне впечатление чувств прежнего увлечения. Сейчас мне особенно отрадно получать ее письма. Тем более, что они дышат такой теплотой и лаской, от которой еще больше хочется жить и радоваться всем благам земным. Когда-то, помню, шел я по школьному двору и увидел вдруг, что на меня несется целая туча девочек. Когда бывало так, на меня бежали мальчики, я прятался за спину самого сильного и старшего из учеников нашей группы, симпатизировавшего мне и часто защищавшего от побоев злых на меня мальчишек. От девочек я убегал. Убегал, а потом жалел об этом. Убежал и тогда. О том бегстве вдруг как-то вспомнилось. Мальчиков и дружбы с ними я избегал, так как не любил ругательств, краснея за каждое грубое или непристойное слово в присутствии девочек. Не любил драк, которые были так часты. Делиться с мальчиками своими чувствами и мыслями не пытался даже, так как знал, что встречу насмешку вместо разумного дружеского совета. Меня за это все не любили, часто колотили, давали клички «бабник», «жених», «юбочник» и другие. 23-я школа, 4-й класс, Мила Ломиковская. Это второе мое уже увлечение, но не сердце, а моей натуры. Она была отличница в параллельном классе. Характерно, что нравились мне только отличницы. И я перешел на следующий год в ее класс. Перешли со мной сын директора или классного руководителя и еще кто-то. Я часто смотрел на нее, думал о ней и рассказывал Оле и ее подругам о своей симпатии к ней. На смену им пришло более продолжительное увлечение, которое можно в некотором роде назвать любовью. Увлечение Бебой Кольфман. Но прежде, чем перейти к этой предпоследней пока моей любви, расскажу о Киме Городецкой, в моей жизни увлечением в классе перед Бебой. Так звали хорошенькую девочку, брюнетку, без косичек и не отличницу, но со светлым умом и веселым характером. Пробел. Сейчас ночь. В обороне. Северо-западнее хутора Ташлык.